Глава 23. «Алиса! Алиса!» Возвращаюсь в нашу комнату из туалета. Подруга пугается, дергается и ведет помадой себе по щеке. «Беда! Катастрофа!» «Что? Что?» Бросает все и тянется за салфетками. «Босс желание озвучил или...» «Нет!» Истошно ору. «Меня вырвало!» До этого я спала мертвецким сном. Высыпалась за предыдущие месяцы недосыпа. И я готова была поспать еще несколько часов, пока не распахнула глаза, почувствовав, как рвота подкатывает к горлу. «Конечно, столько есть-то!» — закатывает глаза. «Ты вчера попробовала все. Я вообще удивлена, что у тебя не диарея, а именно рвота». «Ты не понимаешь!» — испуганно мотаю головой. «Это токсикоз, как у беременной девушки!» Задумчиво вытирает губы салфеткой, а я снова жду от нее слова утешения. «Ну?» «Не беспокойся», — говорит строго, выставляя руку вперед. «Но это мне не помогает. Я готова бегать вокруг дома, вцепившись пальцами в волосы, и орать. Просто так, чтобы выпустить эмоции наружу. Вечером сделаешь тест и все узнаешь». «Я не дождусь вечера, Лиз», — говорю честно. «Я быстрее с ума сойду». «И что ты предлагаешь делать?» Вздыхает, понимая, что спорить со мной бесполезно. «В город вернусь», — заявляю решительно. Отворачиваюсь от подруги, достаю свой желтый чемоданчик. Отдохнули — и хватит. «Так выходной же. Мы хотели сегодня в бассейне поплавать». «Как-нибудь потом», — бормочу. «Не смогу я спокойно развлекаться, хоть убей. У меня жизнь переворачивается, а я в водичке плескаться буду. Нет уж, лучше лишусь отдыха. На следующих выходных оторвусь по полной, а пока собираю все свои вещи». Подруга заказывает мне такси, и уже через час я влетаю в первую попавшуюся аптеку. Беру тесты на беременность от разных производителей, чтоб наверняка, и еду домой. Знаю, что мама и брат дома, поэтому по приезде сначала здороваюсь с ними и иду мыться. Благо, санузел у нас совмещенный. Читаю инструкцию, следую четко по ней. Сразу делаю 4 теста. Выкладываю их в ряд на стиралку и агрессивно жду. Пишу Алиске о всех своих шагах. Она пропадает на время, но пытается быть со мной на связи. Если бы ее не было, я бы полетела кукушкой за 5 минут. «Что там?» — приходит от нее сообщение. Боюсь взгляд поднять. Мне страшно. «Крис, какой бы ни был результат, все решаемо». Воодушевившись от поддержки, встаю и упираюсь ладонями в стиральную машинку. Сердце стучит в висках, а я не могу сфокусироваться. С трудом делаю это, разглядывая цветные полосы на белом фоне. Ну, была не была. Первый тест — 2 полоски. Второй тест — плюсик. Третий тест — 2 полоски. Четвертый — 2 полоски. Падаю на крышку унитаза, смотрю на телефон, что дрожит в руках. Не понимаю происходящего, пытаюсь написать Алисе о результатах. Пальцы не слушаются, в голове пустота. Ни единой мысли. Фотографирую тесты и отправляю. Тяжело вздыхаю. Быть не может. 4 теста на беременность, все положительные. Я беременна. Не веря в это, дотрагиваюсь ладонью до пока еще плоского живота. Не знаю, что чувствую. Хочу кричать и в то же время просто помолчать. Обдумать, переварить, принять. Но почему я? Ненормальная, что разводила мужиков на деньги и ненавидела их, и тем более не планировала ребенка от слова вообще, узнаю о таком чуде. После, мать его, одной ночи. С каким-то незнакомцем, которого в глаза не видела. Нет, видела, но забыла. Боялась этого всю свою жизнь. И правильно говорят, что все мысли материальны. Думала, избегала, боишься этого? Судьба злодейка быстро подкинет тебе это в насмешку. Это что же получается? Мне теперь 2-ю работу искать надо, пока живот не появился. Маме говорить? Да как же так? У меня нет своего жилья. Работа есть, но кто знает, когда меня вышвырнут. А если сделают это, сидеть у мамы на шее? Боже, бедная мама. И так жизни не увидела, а тут еще я, с внуком. А если их 2? Клёво! А что ей отвечать на вопрос, кто отец? Какой-то женатик, который подсел ко мне в клубе. «Помогите!» «Боюсь всего. Этой жизни, будущего. Да даже аборта. Я трусиха и никогда его не сделаю. Не смогу. Не решусь. Если кто-то делает по 10 абортов за всю жизнь, тут и на один не решишься. И тут единственный вариант — рожать. А пока не сделаю этого, копить, зарабатывать и искать этого сукиного сына. Меткого, черт возьми. Не у всех получается залететь с первого раза. А я, пожалуйста. Ох, черт, ладно. Здесь и моя вина имеется. Нужно было завязать со своими авантюрами раньше, чтобы не сидеть сейчас на унитазе и не сдерживать слезы. Но я всю жизнь себе говорила, что не буду жить как мама. И если мы с братом росли без отца, то мой ребенок нет. Я найду этого папашку и заставлю за все ответить. Съезжу в тот отель, узнаю, кто оплачивал номер. Найти его реально. Достаточно дать взятку, и имя у меня в кармане. Как и паспортные данные. А там найду в соцсетях, вычислю, где он работает, как-то узнаю номер. Не сбежит. Жаль, что мой организм с этим не согласен. И сегодняшняя тошнота решает вернуться. До вечера обнимаюсь с белым другом и отмазываюсь перед мамой, что отравилась несвежим завтраком на базе. И поздно вечером, не желая откладывать это дело, я все же еду в отель. Переписываюсь с Алиской, которая в шоке от моей решительности. Она думала, что я буду плакать, проклинать свою жизнь и оскорблять мужиков. Я так и хотела, но сейчас, сидя в такси, я улыбаюсь. Трогаю себя за животик и невольно вспоминаю своего маленького говнюка-брата, когда он родился. Такой миленький, маленький, а пальчики такие крохотные. Помню его детские закидоны, хоть это и было давно. Несмотря на его трудный характер, любила я его сильно, хоть потом он и стал меня бесить. В какой-то момент устала находиться с ним круглые сутки и везде таскать за собой, когда мама была на работе. Но дети — это здорово. А особенно, когда это твой ребенок. Другие ощущения, другие эмоции. У меня их много, и они кишат внутри, как змеи. Порадуюсь потом. Сидеть сложа руки не мое. Есть проблема, и я ее решаю. Поэтому берегись, папочка. Я вобью тебе трехчасовую лекцию о контрацепции в голову так, что ты будешь жалеть о встрече со мной.